«Где папка?» — спросил он, стараясь говорить спокойно. «Какая папка?» — нагло осведомился Кацман. Андрей сорвал трубку. «Дежурный, где папка задержанного Кацмана?» «Какая папка?» — тупо спросил дежурный. «Сейчас посмотрю. Кацман. Ага. У задержанного Кацмана изъято. Носовых платков два, кошелек пустой, подержанный. Папка там есть в описи?» — гаркнул Андрей. «Папки нет», — отозвался дежурный замирающим голосом. «Принесите мне опись!» — хрипло сказал Андрей и повесил трубку. Потом он из-под лобья поглядел на Кацмана. От ненависти у него шумело в ушах. «Еврейские штучки!» — сказал он, сдерживаясь. «Где ты девал папку, сволочь?» Кацман откликнулся немедленно. Она схватила ему за руку и неоднократно спросила, «Где ты девал папку?» «Ничего», — сказал Андрей, тяжело дыша носом. «Это тебе не поможет, шпионская морда!» На лице Изи мелькнуло изумление. Впрочем, через секунду он уже вновь ухмылялся своей отвратительной издевательской ухмылкой. «Ну как же», — сказал он. «Председатель организации Joint Иосиф Кацман к вашим услугам. Не бейте меня, я и так все скажу. Пулеметы спрятаны в Бердичеве, место посадки обозначим кострами». Вошел испуганный дежурный, неся перед собою в далеко вытянутой руке листок описи. «Нету тут папки», — пробормотал он, кладя листок перед Андреем на край стола и отступая. «Я в регистратуру звонил, там тоже». «Хорошо, идите», — сказал Андрей сквозь зубы. Он взял чистый бланк допроса и, не поднимая глаз, спросил: «Имя, фамилия, отчество?» «Кацман Иосиф Михайлович. Год рождения. 36-й. Национальность?» «Да», — сказал Кацман и хихикнул. Андрей поднял голову. «Что да?» «Слушай, Андрей, — сказал Изя, — я не понимаю, что это с тобой сегодня происходит, но имей в виду, ты на мне всю свою карьеру испортишь. Предупреждаю по старой дружбе». «Отвечать на вопросы», — произнес Андрей сдавленным голосом. «Национальность!» «Ты лучше вспомни, как у врача Тимошук орден отобрали», — сказал Изя. Андрей не знал, кто такая врач Тимошук. «Национальность! Еврей!» — сказал Изя с отвращением. «Гражданство! СССР! Вероисповедание? Без! Партийная принадлежность? Без! Образование? Высшее? Пединститут имени Герцена, Ленинград. Судимость имели? Нет. Земной год отбытия? 1968. Место отбытия? Ленинград. Причина отбытия? Любопытство. Стаж пребывания в городе? 4 года. Нынешняя профессия? Статистик управления коммунального хозяйства. Перечислите прежние профессии. Разнорабочий, старший архивариус города, конторщик городской бойни, мусорщик, кузнец. Кажется, все. Семейное положение? Прелюбодей, ответствовал Изя, ухмыляясь. Андрей положил ручку, закурил и некоторое время рассматривал задержанного сквозь голубой дымок. Изя был осклаблен, Изя был взлохмачен, Изя был нагл, но Андрей хорошо знал этого человека, и он видел, что Изя нервничает. По-видимому, ему было из-за чего нервничать, хотя от папки он сумел избавиться, прямо скажем, ловко. По-видимому, он понимал теперь уже, что берутся за него по-настоящему, и поэтому глаза его нервно щурились, а уголки осклабленного рта подрагивали. «Вот что подследственный», — сказал Андрей с хорошо отработанной сухостью. «Я настоятельно рекомендую вам вести себя прилично перед лицом следствия, если вы не хотите ухудшить своего положения». Изя перестал улыбаться. «Хорошо», — сказал он. «Тогда я требую, чтобы мне было предъявлено обвинение и объявлена статья, по которой произведено задержание. Кроме того, я требую адвоката. С этой минуты без адвоката я не скажу ни слова». Андрей внутренне ухмыльнулся. «Вы задержаны по статье 12 УПК о профилактическом задержании лиц, дальнейшее пребывание которых на свободе может представлять социальную опасность. Вы обвиняетесь в незаконной связи с враждебными элементами, в сокрытии или уничтожении вещественных доказательств в момент задержания, а также в нарушении постановления муниципалитета, запрещающего выход за городскую черту из санитарных соображений. Это постановление вы нарушали систематически. А что касается адвоката, то прокуратура может предоставить вам адвоката лишь по истечении 3 суток с момента задержания. В соответствии с той же статьей УПК,